Глава 66. Радушный прием. Натали. Когда мы прибыли в Гранд, Жан-Жермен встречал нас у ворот. «Как же сильно я по вам соскучился, моя прекрасная Натали!» Подбежал он к карете, чтобы помочь мне спуститься. Но Джереми подхватил меня на руки и вынес наружу сам. За те несколько месяцев, что я видела Жана в последний раз, он ничуть не изменился. Та же короткая прическа, та же пиратская удаль, и он все так же облизывал меня взглядом. «Добрый день, маркиз Жермен», — сдержанно отозвалась я. «Вы стали еще прекраснее», — выдал он свой вердикт с умилением. «Спасибо за комплимент и за приглашение», — все тем же ровным тоном ответила я. Жан окинул озадаченным взглядом мою команду. «Зачем вам такая орава за спиной? Семеро! Давайте хотя бы часть из них отправим на прогулку в ботанический сад, чтобы они не путались у нас под ногами». «Нет», — лаконично отрезала я. «Неужели вы меня боитесь?» Изумился Жан. Я неуверенно посмотрела на Эрнелла, и тот предложил. «Джейми, Ренни и Эрик могут пока прогуляться по поместью, если никто не возражает». «Ладно», — согласилась я. «Со мной останутся Эльтаир, Майкл, Эрнелл и юрист Норман. Вполне внушительная поддержка». «Вот и отлично», — одобрительно кивнул Жан. «Пусть идут. Джереми — это тот, который бывший барон Джереми Грант?» Пристально посмотрел он на моего друга. Я удивилась такой осведомленности. «Верно», — процедил Джер сквозь зубы. «Что ж, благодаря Натали ты, возможно, скоро вернешься в родную вотчину», — широко улыбнулся пират. «А если Натали меня попросит, я могу даже поспособствовать тому, чтобы тебе вернули титул». «А что взамен? Женить бы на леди Игнатовой?» — холодно уточнил мой художник. «Мне нравится прямота этого парня», — хохотнул Жан и дружеским жестом хлопнул Джереми по плечу. Причем на его вопрос он так и не ответил. Джереми, Ренни и Эрик ушли, можно сказать, на разведку. А Жан развернулся ко мне и с гордостью махнул на дом. «Позвольте пригласить вас в мой особняк». «Ваш?» — я удивленно вскинула бровь. «Временно. Но в данный момент мой», — скинул голову пират. «Возможно, когда-нибудь он будет вашим. Но пока что его хозяин именно я. И буду счастлив показать вам, как я тут все преобразил. Надеюсь, вам понравится». «Показывайте», — согласилась я, крутя головой по сторонам в надежде увидеть Кассиана. Я так остро чувствовала, что он совсем рядом. «Кого-то высматриваете?» — моментально отреагировал Жан. «Надеюсь, не Тома?» «Нет», — невольно скривилась я. «Кстати, где он сейчас? Как он воспринял утрату Гранда?» «Тяжело воспринял», — вздохнул Жан, но его глаза лучились весельем. «А еще тяжелее ему пришлось, когда его скрутили гвардейцы и увезли в один из тайных особняков. Он там сейчас сидит в заточении и варится в собственной злобе. Надеюсь, язык не прикусит, а то скончается от собственного яда». «Императрица посадила его под арест? Надолго?» — уточнила я. «Подозреваю, что надолго. Том очень долго испытывал ее терпение разными выходками. Крупный проигрыш в казино стал последней каплей», — пояснил Жан. «Пусть Сориньон радуется тому, что не оказался за решеткой. Жить в особняке на окраине столицы гораздо приятнее, нежели попасть в настоящую тюрьму». «Согласна», — отозвалась я. «Сейчас я тут за главного и навел свои порядки. Приказал чаще и лучше кормить рабов и остановил смертельную бойню на арене. Пока я тут управляющий, не будет никаких кровавых шоу. Мне не по душе такая жестокость», — поморщился он. «Очень это одобряю». Впервые за все время я посмотрела на него с теплотой. Жан просиял. «Спасибо, Натали. Я знал, что вы это оцените. Правда, проблем тоже немало навалилось. Отверженные все прибывают с каждым днем, а поместье не резиновое. Уже сейчас я хватаюсь за голову, не зная, куда всех размещать и чем кормить. Те деньги, что императрица выделила на месячное содержание Гранда, уже закончились. Я кормлю гладиаторов на собственное средство. Вы не подумайте, я не обеднею, но в целом ситуация довольно досадная». «Если Грант станет моим, я возмещу вам все расходы», — пообещала я. «Больше, чем в деньгах. Я нуждаюсь в вашем расположении», — подмигнул мне Жан. «И все же, почему вы постоянно озираетесь по сторонам? Кого вы высматриваете?» «Ангелианца», — честно ответила я. «Я была тут на последнем представлении, и он меня сильно впечатлил». «Кассиан?» — трагически закатил глаза Жермен. «Этот тип постоянно испытывает мое терпение. Самовольно занял одну из построек и устроил там лазарет. К К нему на исцеление вечно толпы стоят. Он тратит на эту кучу своей энергии, а к вечеру уже едва держится на ногах. Императрица Валенсия дала мне поручение за ним присматривать. А как мне это делать, если он такой упрямый? Он плохо себя чувствует? Встревожилась я. Немного поколебавшись, Жан махнул рукой. Давайте я отведу вас к нему, если он так сильно вас интересует. Спасибо, Жан. Искренне улыбнулась я. Одной своей улыбкой вы способны обезоружить кого угодно. Скользнул он мечтательным взглядом по моим губам. До той постройки, где обосновался Кассиан, мы дошли через 3 минуты. Вокруг этого добротного сарая толпилась куча больных мужчин, раненых, истощенных, покрытых язвами. При виде Жермена они постарались скрыться из виду. Жан первым вошел внутрь и озадаченно воскликнул. «Он спит! Эй, пернатый, поднимайся, к тебе гости пришли!» С замиранием сердца я переступила порог и не успела моргнуть, как меня молниеносно затянуло воронку темного портала.